Та девушка – старшая дочь семьи Мориваки, что живет неподалеку. Оставив геймеров развлекаться, Окио и Кагане вышли из главного святилища. Солнце уже склонилось к закату, окрасив небеса в бледные цвета. Будучи рожденной в семье прихожан, она регулярно ходила в храм и прошла здесь через детские ритуалы. Таким образом, владыка Хитокатануси все это время наблюдал, как она растет. Она искренне верит в сказание о почтенном Хитокото и взяла в привычку каждый день по пути домой из школы заходить сюда и молиться о счастье семьи и прочих мелочах. Кагане слушал рассказ Окё, сидя на ступенях, ведущих в главное святилище. Как и подобает горному храму, здесь всеобъемлющую тишину нарушают лишь редкие голоса птиц. Но в один прекрасный день у нее появился любимый человек, и эта девушка начала молиться о нем. Окё посмотрела в небо, вспоминая дела ушедших дней. Люди нередко молятся о чем-то, что связано с их любовью. Хоть мы и не можем как-то вмешиваться в их дела, но и я, и владыка Хитокатануси изо всех сил поддерживали ее. Моя душа запела, когда я услышала, что ей хватило решимости признаться ему в любви. Однако на следующий же вечер, в жуткую грозу, девушка пришла в храм в слезах. На территории храма не было никого. Девушка обхватила руками колени и расплакалась. И Хитокатануси и Окё сразу поняли, что произошло. Девушка находилась перед самими богами, но не молилась им, не бронила их и не обвиняла. Она лишь продолжала рыдать, и стенания её растворялись в звуках дождя. Хитокатануси видел это. Он понял, что не смог исполнить желание этой девушки. Она промокла на ступенях молельни, а он не мог пригласить ее внутрь. Она замерзала, а он не мог даже взять ее за плечи, чтобы согреть. Хоть его и называют богом души слов, но тогда владыка Хитокатануси ничего не смог сказать девушке. Вскоре после этого Хитокатануси заперся в главном святилище. Его почитают и называют почтенным Хитокото, а он не может исполнить их желание. Он обращается к каждому из них, но они не слышат его слов. Возможно, он подумал о том, зачем в таком случае вообще существует. Акё опустила взгляд, а Кагане начал покачивать хвостом, словно думая о чем-то. Но ведь боги должны предоставить силы от почтения людей. В таком случае нет ничего удивительного в том, что он больше не может послать откровения. Ты не думала, что Хитокатануси переусердствовал с помощью людям? С точки зрения Кагане, Хитокатануси потерял свою силу из-за людей. И опять же, эти люди перестали получать его откровения. Разве в таком случае несправедливо сказать, что они сами это заслужили? Кагане не очень понимал, почему Хитокатануси так расстроен. Разве это его вина, что он больше не может посылать людям откровения? Слова Кагане вызвали у Окё улыбку. «Возможно, владыка Хитокатануси слишком добр», — сказала она, опуская взгляд на свои руки. И тогда Кагане озвучил подозрение, которое возникло у него еще тогда, когда он впервые увидел ее. «И как давно ты заболела?» Возможно, Исихика этого не заметил, но даже он, не зная всех подробностей, должен был начать что-то подозревать, когда коснулся ее. «Совсем недавно». Акио неловко улыбнулась. «Как и вы, владыка Кагане, я предлагала владыке Хитокатануси вознестись на небеса. Бессмысленно оставаться в мире людей и ждать, пока силы бога окончательно иссякнут». Из глубины главного святилища послышались голоса увлеченных игрой геймеров. Акио скосила на святилище полный доброты взгляд, тот самый, которым старое дерево у дороги одаривает путников, что остановились отдохнуть в его тени. Но владыка Хитокатануси не согласился. Кагане тоже перевел взгляд янтарных глаз и заглянул в святилище. Почему тот бог, что находится внутри, так помогал всякому, просившему его помощи? Почему не отказывал никому, кто бы ни пришел к нему? «Не понимаю», — как можно тише пробормотал Кагане. На месте Хитокатануси он бы уже наверняка давно покинул святилище. С самой древности заведено, что всему, что не обладает бесконечной жизнью, уготована смерть. Над головой Кагане шумела листва, в которой играл ветер, пришедший из земли Кацураги. Достижение поставленной цели, пусть даже в игре, настоящее блаженство. После того, как Йосихико и Хитокатануси объединили силы и успешно поймали отца драконов, они на пару выполнили еще несколько миссий. Известно, что когда начинаешь играть, то совсем забываешь о времени. И когда Йосихико наконец оторвался от компьютера, оказалось, что прошло уже 5 часов. Солнце полностью зашло, и снаружи воцарилась темнота. «Давненько я вот так со знакомым не играл». Йосихико по-товарищески стукнулся кулаком с Хитокатануси, а затем от усталости завалился на пол. Забавно осознавать, что он только что играл в одной команде с Богом. «Хотя студентами мы с Катара частенько так делали», — пробормотал Йосихико и ощутил, как в голове ожили неприятные воспоминания. «Катара?» — спросил Хитокатануси, обернувшись и закатав рукава, обнажая тонкие руки. «Мой расстроенный друг, которому я вчера наговорил лишнего», — самоуничижительно ответил Йосихико, и Хитокатануси натянуто улыбнулся. «Как интересно. Я удручен тем, что не смог ничего сказать, а ты тем, что смог». Йосихико улыбнулся, понимая, что его собеседник прав. Слова нередко покидают рот еще до того, как их успеваешь обдумать. «Ты знаешь, в прошлом году я повредил правое колено и вкусил много горя, из-за чего где-то полгода жил примерно как ты», — обронил Йосихико, глядя в потолок. Глядевший в монитор Хитокатануси удивленно перевел взгляд. «Катара столько всего сказал мне из-за того, что беспокоился, а я бросил ему, что он ни черта не понимает. Просто из зависти», — пробормотал Йосихико, закрывая глаза. Он словно воздвиг стену между собой и своим другом, отвергая руку помощи. При этом Йосихико понимал, что его друг, будучи другим человеком, никогда и не смог бы полностью его понять. «Но ведь он твой дорогой друг?» — спросил Хитокатануси. Йосихико открыл глаза и после короткой паузы согласился. «Да». Учитывая то, каким ущербным Йосихико считал себя на фоне Катара, уверенно идущего по жизненному пути, мог бы давно порвать с ним связи. Но тем не менее, решил сохранить их. «Почему? Ты считаешь, что поступил плохо?» «Да». «Тогда все нормально», — сказал Хитокатануси и растянулся на полу на манер Йосихико. «Вы ведь именно потому жалуетесь, ноете и изливаете эмоции, что близки друг другу? Мне это кажется доказательством взаимного доверия. Ты показал ему себя с худшей стороны именно потому, что чувствуешь себя с ним непринужденно». Хитокатануси потянулся руками и ногами, а затем повернулся к Йосихико. «Поэтому я уверен, что и Катара все понимает». Йосихико невольно оторвал голову от пола, сел и изумленно посмотрел на Хитокатануси, который после небольшой паузы спросил: «Чего?» «Да так, просто подумал, что для школьника ты очень правильные вещи говоришь». «Эй, несмотря на мой внешний вид, я бог не младше многих других», — сокрушенно отозвался Хитокатануси. Йосихико сразу же извинился перед ним. Из-за того, что они долгое время вместе смотрели в мониторы и шумели, он забылся и решил, что это действительно школьник. Йосихико учтиво улыбнулся, а Хитокатануси перевел взгляд на потолок. Его глаза какое-то время неуверенно бегали, но затем он решился и сказал: «Та девушка, чье отражение ты видел в зеркале, родилась в семье прихожан. Я знал ее еще младенцем». Хитокатануси говорил таким тоном, словно начинал читать толстенный том. Йосихико перевел на него взгляд. Родители впервые принесли ее сюда еще до того, как она научилась держать голову. Сейчас она учится в средней школе и каждый день по пути заходит, чтобы помолиться о мелочи, вроде счастья и здоровья для друзей и семьи. Иногда она заходит просто для того, чтобы рассказать, что на школьной клумбе зацвели цветы. Йосихико оживила в памяти образ девушки, которую видела в зеркале. Видимо, это честная, вежливая школьница, выросшая в провинции среди гор Кацураги и хорошо воспитанная. Однажды она пришла сюда с разбитым сердцем и рыдала под дождем. Я был совершенно уверен, что ей хочется выговориться. Я был готов выслушать любые жалобы на жизнь и утешить ее любыми словами, пусть они и не достигли бы ее. Я вышел из молельни и спустился по лестнице. Хитокатануси прервался, насупил брови и закрыл глаза. Но она не сказала ничего. Она не умоляла меня, не уповала на помощь и не жаловалась. И я мог лишь молча смотреть на нее. Я, бог души слов, не смог сказать ей ни одного слова. Ты понимаешь, почему? Йосихико покачал головой. Хитокатануси открыл глаза, перевел взгляд с потолка на Йосихико и улыбнулся. Потому что она ни о чем не просила меня. Казалось, будто Хитокатануси улыбается сквозь слезы. Я для нее настолько бессмысленное создание, что мне даже незачем жаловаться. В конце концов, я так ослабел, что мои слова не достигают людей. Все подбадривания и утешения я произношу для собственного удовлетворения. Меня постигло болезненное осознание того, что так было с того самого момента, когда я потерял возможность посылать людям откровения. Произнес Хитокатануси, изливая накопившуюся душевную боль. «Я не приношу людям никакой пользы». Йосихико не нашелся с ответом. Он и представить не мог, что бог будет говорить о пользе людям. Боги всегда казались ему всесильными созданиями, намного превосходящими людей. «Но ведь ты потерял силу из-за того, что правильных фестивалей в твою честь стало меньше? Разве это не вина людей? Почему же ты настолько...» Знаменитый бог Кацураги, живший здесь с давних времен. Но почему он скорбит о потерянной силе, но при этом так любит людей? «Это же очевидно», — ответил Хитокатануси, не колеблясь ни секунды. «Я ведь бог». Он немного неловко улыбнулся. «Я был лишь духом, жившим в горах Кацураги. Это люди почитали меня как бога и наделили меня силой. Это было очень давно». В те древние времена, когда люди трепетали перед природой, животными и явлениями. Это было очень давно. В те древние времена, когда люди трепетали перед природой, животными и явлениями, обожествляя их. Правда, сейчас, когда я потерял силу, мои старые воспоминания начали расплываться. Хитокатануси опустил взгляд на щуплые руки. «Но я не должен забывать о благодарности». Йосихико выпучил глаза от изумления. Зрение показывало, что перед ним мальчик среднего школьного возраста, и в то же время он ощущал в собеседнике волю столь сильную, что по коже пробежали мурашки. Он почувствовал незапятнанную чистоту этой мысли, которую бог сохранял в течение многих тысяч лет. Даже потеряв силу, он стремился помочь людям. Настолько упрямо и глубоко его милосердие. «Ты...» Йосихико возненавидел себя за то, что в такой важный момент не мог подобрать ни одного подходящего слова. Он тонул в чувствах, нахлынувших на него, не зная ни одного слова, которое могло бы выплеснуть их наружу. До тех пор, пока имя этого бога не появилось в молитвеннике, Йосихико даже не знал о его существовании. Он понятия не имел, какие святилища посвящены ему, за что именно его почитают, и вообще до самой встречи с Кагане и своего избрания заместителем лакея считал богов лишь выдуманными созданиями, которым удобно молиться. Но сейчас он видел перед собой бога и отчетливо ощущал доносившуюся от него теплоту. «Ах, что-то так ко сну потянуло». Хитокатануси протер глаза, не вставая с пола. Видимо, он давно не играл с кем-либо в свое удовольствие и потянулся от приятной усталости. «Отдохну немного». Прошло совсем немного времени, и Хитокатануси тихонько засопел. Своим беззащитным юным лицом он стал еще сильнее походить на школьника. Йосихико снял свою легкую кофту и осторожно положил ее поверх богатых одежд бога. В темноте главного святилища слышался стрёкот жуков, порхающих снаружи.